Глава третья. Диана. Служанка, которую мне выделил эльф, проводила меня в отведенную мне комнату. На удивление, это оказались целые покои, где имелась небольшая гостиная, ванная комната, спальня и большая гардеробная. Правда, последнее помещение пока пустовало. Но Дасия, представившаяся мне служанка, пообещала, что принесет пару платьев в течение пары часов. А после она поводила вокруг меня руками и ушла, сообщив, что вскоре вернется с ужином. И он, к слову, был сейчас как никогда кстати, ведь в своем мире я не успела поесть. А тут и вовсе не было времени, чтобы позаботиться об этом. Оставшись одна, точнее с котом, я, наконец, спустила его с рук и огляделась. Ну и чем же мне здесь заняться? Осмотреться? Или, наконец, выйти на балкон, который тут точно должен быть, и посмотреть, что вокруг? Сама себе ответить на этот вопрос я не успела. «Кровать займу я, а ты поспишь в кресле», — заявил мне кто-то рычащим голосом, отчего я вздрогнула и резко обернулась. Мой взгляд метался по комнате в поисках собеседника, но не находил. Лишь кот грациозной походкой направлялся в сторону спальни с невозмутимым видом. «Кто здесь?» — прошептала я, не зная, как реагировать на данное заявление. «Что за дискриминация и кто меня уже выгоняет из законной кровати?» Кот вдруг резко остановился и повернул ко мне голову, заставив недоуменно уставиться на него, а после открыл рот. «Я надеюсь, ты сейчас пошутила?» — заявил он, заставив мою челюсть упасть на пол. — Не пойму, чему ты так удивляешься? То есть оборотни эльфы и тебя не смутили? А говорящий Майрик вполне? Словно зная о том, что я из другого мира, заявил он, присаживаясь на свою пушистую попу и обвивая свои лапы хвостом. — Ну, в общем-то, да. Ты разговариваешь? — уточнила я, а кот неожиданно закатил глаза. «Естественно. Как и ты, глупая человечка. И должна благодарить меня за то, что я выбрал тебя своей рабыней». Задрал голову этот нахал. «Кем?» — возмутилась я и уперлась руками в талию. «Его Величество сказал, что я твоя хозяйка». Я даже договорить не успела, как кот фыркнул и даже лапой махнул в мою сторону, так, словно я какую-то глупость сказала. «Если бы не я, тебя бы здесь никто не оставил. И не хозяйка ты мне вовсе. Так, помощница максимум», — пояснил он, а я нахмурилась. «Поэтому будешь делать все, что я тебе прикажу». «Вот те раз, вот эта заявочка. Да только не на ту попал. Он всего лишь кот, возможно, даже не породистый, а дворовый. Уж больно нагло себя ведет, прям как тот вшивый оборотень». «Не хозяйка, значит, да?» — переспросила я, а после быстро подошла и схватила его за шкирку, поднимая. Кот взвизнул и попытался вывернуться, но не тут-то было. «Ты спишь здесь, а я на кровати», — заявила я ему, перенося на кресло и с превосходством во взгляде, смотря на наглое создание. «Ах ты! Да ты знаешь, кто я! Да если я захочу...» Возмутился котейка. «Ну-ну, давай. Только, боюсь, тогда останешься без еды и воды. И мало того, запру тебя в туалете, будешь жить там. А попытаешься отсюда выйти, скажу, что сбежал. И пусть за тобой снова гоняются те зеленые гоблины», — пригрозила я. И, несмотря на свой надменный вид, кот уж-то прижал, показывая, что совершенно не хочет, чтобы за ним снова гонялся кто бы то ни был. «То-то же! А теперь рассказывай, кто ты такой и почему король тебя боится. А еще, что это за мир? Ты же уже в курсе, что я не отсюда?» «Конечно, в курсе. У нас же теперь связь!» Снова воспрянул духом кот, а я кивнула, словно понимала, о чем он мне толкует. «Ты иномерянка, а я Майрик». Явно гордясь этим, расправил крылья кот. «И что же ты за зверь такой, Майрик, что тебя все боятся?» — поинтересовалась я. А кот вдруг открыл рот и дыхнул огненной струей огня. Благо, не в меня. Да и вообще, лишь чудом ничего не подпалив. Возможно, конечно, целился, но не точно. Он вообще не особо создавал впечатление того, кто продумывает каждый свой шаг. Скорее, просто наглая выскочка, хвастающаяся своим происхождением. «Понятно», — протянула я. «Больше так лучше не делай, а то мало ли», — добавила я, а кот, кажется, порадовался моему удивленному виду, раз довольно зажмурился. А я всерьез задумалась о наморднике. «Интересно, а в этом мире есть огнеупорные? Может, оборотень в курсе? Уж он-то, как никто другой, должен знать об этом. Надо спросить при случае». «И что-то забыл во дворце, Майрик?» «Имя у тебя, кстати, есть?» — поинтересовалась я, решив пока все выяснить про кота, а вот потом и о мире порасспрашиваю. «А то мне тут жить все же. Надо быть готовой ко всему». «Да так», — пожал он плечами, явно не желая говорить, «но меня не проведешь». «Еду воровал», — предположила я, на что кот смешно округлил глаза и возмущенным взглядом уставился на меня. «Я? Да как ты? Да я не такой! Да я...» Негодующе забурчал он. «У тебя усы в чем-то белом», — присмотрелась я, прищуриваясь и склоняясь над Мариком, который поспешил вжаться в спинку кресла. «Сметана?» «Сме... что?» — растерялся кот, а я приблизила свое лицо к его морде еще ближе. «Нет, кефир», — вынесла я вердикт, а кот судорожно облизался, пытаясь скрыть следы преступления. «Но как же? Без лап тут не обойтись, а он не в том положении, чтобы успешно применить их». Впрочем, убедившись в том, что кот — обычный ворюга, я отстранилась, самодовольно хмыкая, чем явно обеспокоила кота. «Что такое? Чего ты так на меня смотришь?» Заволновался он, но я не спешила отвечать, решив его помучить. «Расскажешь про этот мир, тогда и я отвечу», — устроившись в соседнем кресле, попросила я. А кот напрягся, складывая крылья за спиной и переступая лапами в поисках удобного положения. «А чего рассказывать?» «Все. Название, кто здесь обитает, какие опасности». И всякие полезные данные для моего комфортного времяпровождения. Дала я развернутый ответ, заставив Майрика на время задуматься. «Ладно», — протянул он. «Амарес — название этого мира. Кто обитает? Да много кого. С эльфами, оборотнями и гоблинами ты познакомилась. Еще есть драконы. Правда, их встретишь чаще не здесь, в Тармии, а в других королевствах, но... Может, и сюда какой залететь. Майрики тоже есть. Правда, в большинстве своем скрываются. Все считают нас опасными из-за огня. Ведь его нельзя потушить, если сам Майрик не захочет. А опасности? Ну, слушай, так и не сообразишь. Легче на опыте разобраться. Конечно, лучше не доверять первому встречному. Но это, наверное, ты и так в курсе. С валютой тебе бы разобраться... И пару защитных амулетов прикупить, ну и по мелочи. Это, конечно, хорошо, что ты оказалась под защитой короля. Да еще и работы уже успела обзавестись. Но надо бы на всякий случай осмотреть столицу и обжиться. А то вдруг бежать придется. Это зачем? Прищурившись, уточнила я. Хотя и была согласна с котом. Полагаться лишь на протекцию эльфа нельзя. Мне однозначно нужно будет выбраться наружу из дворца и окунуться в жизнь города. И желательно постепенно, чтобы не стать жертвой для мошенников. Уверена, такое тут точно есть. Хотя бы этот кот. Он точно будет искать выгоду из нашего сотрудничества. Ну, знаешь, вдруг тебя с работы выгонят. Кажется, тот оборотень был от твоей кандидатуры не в восторге. Выкрутился этот проныра. — А ты откуда знаешь? Тебя ж там не было. — Ну, мимо проходил, — ответил он, но глазки-то забегали. — Так, — протянула я, поднимаясь с кресла. — Признавайся, иначе кефир больше не получишь. Прикажу спрятать его так, что даже сами повара не найдут, — пригрозила я. — Ладно, ладно. Ну, у нас же связь, а она дает мне возможность немножко подсмотреть твои воспоминания. Прижав уши к голове, признался Майрик, а я тяжело вздохнула. — Насколько немножко? — понимая, что дело тут нечисто, уточнила я. — Чуть-чуть. Отведя взгляд от меня, отозвался кот. — Полностью, да? — догадалась я, понимая, что этот пушистый гад врет. Нутром чуяла. — Да, ну не сказать, что полностью, — откликнулся Марик, но, заприметив мое угрожающее выражение лица, передумал. — Ладно, полностью. — Замечательно. То есть я у него как на ладони. И мои воспоминания, и мысли, стало быть, круто. Ему уж теперь ничего не стоит одурачить меня. Вот и что делать? Можно как-то это изменить, закрыть эту лазейку. Стоило только подумать об этом, как кот неожиданно икнул и вдруг заволновался. Скосив на него взгляд, я нахмурилась, не понимая, в чем дело. Но Майрик первый не выдержал, не дав мне задать вопрос. «Зачем ты закрылась? А как я тебе помогать буду? А что? А я?» — забеспокоился он, а у меня на лице расползлась довольно улыбка. «Значит, я все же как-то от него защитила свои мысли. Знать бы еще как, но это очень хорошо. А чтоб тебе неповадно было, знаю я таких прохвостов, так и готова бедную девушку обдурить. Смотри, а то к тебе влезу в воспоминания, если попробуешь напакостить мне», — пригрозила я, заставив кота смешно округлить глаза. «Кажется, он реально поверил, что это возможно». Хотя я, конечно, не знала, могу ли такое провернуть. Скорее нет, чем да. Я все же просто человек. Это кот тут уникальный. — Я понял, — торопливо ответил он. — Я ничего такого не собираюсь делать. — Правда, буду помогать. Хочешь, сегодня в город сходим? — Я все-все расскажу и покажу, — предложил он, но я покачала головой. — Нет, сначала надо обустроиться и завтра на рабочем месте освоиться, а потом уже сделаем вылазку. Сейчас ограничимся видом из окна, — предложила я, оглядываясь и, заприметив балкон за огромными окнами в пол, направилась туда. Кот заинтересованно засеменил следом. Видимо, понял, что со мной ему не придется скучать. Наружу я выходила с опаской, ожидая увидеть все, что угодно. Но по факту открывшаяся мне картина оказалась довольно обычной. Дворцовый сад, раскинувшийся прямо под моими окнами, прекрасные цветы, беседки, фонтаны и статуи. Да, немного необычного вида, но ничего не сверхнеординарного. Единственное, что заставило меня удивиться, это наличие двух светил в белоснежном небе. Одно было меньше другого, и двигались друг за дружкой почти впритык. Но свет был явно примерно одинаковой интенсивности. Что же насчет погоды, то было тепло и, на удивление, комфортно. Хотя я ожидала дикое пекло, но этот мир смог меня удивить. Оглядевшись, я так и не нашла границу дворцовой территории. По крайней мере, с этой стороны. Лишь горы виднелись вдали и, кажется, кусочек водной глади, которой не было ни конца, ни края. Похоже, это все же задний двор. Выход в город явно в другой стороне. Собравшись было уже уходить, мой взгляд зацепился за какую-то крупную птицу, направляющуюся прямо в мою сторону. Не понимая, что это за создание, я вглядывалась в увеличивающихся в размерах существо, которое становилось все больше с очередным метром, которая легко преодолевала. Пока не приблизилась настолько, что я в изумлении разглядела в птице дракона. Ага, встречу в другом королевстве. Я же везучая. За полдня уже стольких сказочных существ повидала, что наличие дракона, пронесшегося над дворцом, вовсе не удивительно. Майрик, а это кто? Ему тут можно летать? Поинтересовалась я, наблюдая за тем, как дракон нарезает круги в воздухе, выбирая место, куда приземлиться. Раз летает, значит, можно. Иначе бы его защитная магия уже пришибла, — отозвался кот. А я пожала плечами. Я-то откуда об этом знаю? Впрочем, поглядела, и хватит. Главное, этот гость не ко мне. Остальное меня не волнует. Ох, как же я ошибалась в этот момент.